Вархаммер 40000. Ересь Хоруса. Дэн Абнет. Сожжение Проспера. Император в ярости. Примарх Легиона Тысячи Сынов Магнус Красный совершил ужасную ошибку, поставивший под угрозу безопасность самой Терры. Не имея другого выбора, император поручает Лемону Руссу, примарху космических волков, заключить под стражу своего брата, который находится на Проспера, родном мире Тысячи Сынов. Захватить планету колдунов – задача не из легких, но Русс и его космические волки не отступятся от своей задачи. Пылающий гневом Русс собирается передать Магнуса в руки правосудия и разрушить Проспера до основания. Дэн Абнет. Сожжение Проспера. Действующие лица. Примархи. Русс. Космический волк. Магнус. Алый король. Стая. Он. Гуннар Гунхельд, прозванный Владыка Гун, Ярл. Тра. Агвай Агвай Хельмшрот, Ярл. Улвурул Хеорот, прозванный Длинный Клык, рунический жрец. Медведь. Эска, прозванный Разбитая Губа. Богобой. Галик. Аун Хельвинтер. Орсир. Йормунгндр, прозванный Два Клинка. Ульсте. Эртхунг Красная Рука. Ойе. Свессл. Эмрах. Харун. Найот Плетущей Нити, Волчий Жрец. Фиф. Амлоди Скарсен Скарсенсон, Ярл. Варангр. Геральт Лорда Скарсенсона. Охтхере. Творец Вюрда, рунический жрец. Трунг. Битур Беркау. Имперские персонажи. Гира Эмантин, префект-секретарь Объединительного Совета. Каспер Хафсер, консерватор, также известен как Ахмад Ибн Русте. Навид Мурза, консерватор. Неимперские персонажи. Фит из Аскаманов. Гутакс из Аскаманов. Бром из Аскаманов. Лерн из Аскаманов. В прошлом. Ректор Уве.